107. Там, где двое собрались во имя мое, там я посреди их. Не выражен ли в этих словах основной закон сотрудничества, что объединение сознаний усиливает мощь сочетаемых энергий, усиливаясь в магнитной способности своей? Такие объединения имеют силу привлекать луч учителя в такой степени, какой не может явить одиночная аура. Ядро, составленное из двух, трех и более объединенных аур, в магнитной силе своей возрастает. Следовательно, для привлечения высших энергий объединения сознаний очень нужны. Значение коллектива, в смысле умножения огненной энергии участников его, ныне совершенно не понимается. Но век психической энергии наступает. Полезность единомыслия надо понять именно со стороны энергетической. Крепко объединенный коллектив 100 человек сильнее необъединенного и разрозненного в 1000 и в пространственном отношении много полезнее своей конструктивной сущностью. Но диссонанс разрушителен. Кооперация сознания лежит в основании строительства нового мира. Воздействие коллектива мощно. Не может ему, объединенному, противостать отдельное сознание. Коллектив будет силой воспитывающей и кузницей сознания. Но если коллектив объединен с иерархией света, мощно привлекая к строительству энергии высшей, то сила его неодолима. Когда-то объединится все человечество. Когда-то будет едино стадо и един пастырь. Когда-то элементы и стихии подчинятся его воздействию, и великие задачи планетно-космического строительства будут решаться слитые в единое целое волей всего человечества. Перед народом лежат новые пути. Законы единения будут руководящей силой жизни. Воля огромного числа людей, собранная в единый фокус для манифестации нужного явления, дает следствие изумительное по своей силе. Все народные моления могли бы быть поистине чудесными по своим результатам, если бы участники и руководители их имели понятие о силе психической энергии масс. Рычаг, на одно плечо которого действует огромная объединенная сила, дает удесятеренные следствия в точке приложения ее в действии. Можно приветствовать все действия строительные объединения, основанные на понимании законов психической энергии. Новый век есть век единения во всем. Объединения во имя Владыки будут особенно сильны огнями своими.